Нашел всего пару мелких несерьезных проклятий, можно сказать вообще ничего, учитывая от кого пришло письмо. Меня приглашали на чашечку чая в родовое гнездо Блэков. Вальбурга справлялась моим здоровьем, интересовалась изменением моей фамилии Средбунагонт, сетовала, что не сообщил о том, что снова в Британии пустое, не несущее смысловой нагрузки размазывание чернил по бумаге, на случай, если письмо попадет не в те руки. Чистокровные маги никогда ничего важного совиной почтой не отправляли, поскольку знали степень ее ненадежности, и эта степень превосходная. Ответ я писал такой же вежливый, длинный и пространный с мягким, но категоричным отказом от визита на Гримма 12. В чернила добавил пару капель одного зловредного зелья, получающегося при смешивании в нужных пропорциях пяти простых и легкодоступных безобидных зелий, вроде бодроперцового. Зачем? Только за тем, что письмо совсем без сюрпризов от меня. Вальбурга даже вскрывать не станет, сразу адским пламенем сожжет, так как это будет означать либо то, что она этот сюрприз не нашла, либо то, что письмо вовсе не от меня. К удивлению, вскоре пришел ответ. Мне предлагали встречу на нейтральной территории, в VIP-кабинете Макдловского ресторана. Я ответил согласием. Кабинет заказывал я сам, пищу заказывал я сам, и кабинет, и пищу, и вино на 10 раз проверил всеми доступными мне способами. В общем, готовился к встрече со старым другом. Она опоздала на 5 минут, всего на 5 минут, хм. К чему бы это? Здравствуй, Вальби, встал я со своего места в приветствии, стоило ей появиться в кабинете, поклонился и поцеловал руку. Ты как всегда блистаешь, дождавшись, пока она расположится на противоположном диванчике, вернулся на свое место и я. Причем, я не врал, Вальбурга действительно была красива, выглядя максимум лет на 35-38. Она была чистокровной темной волшебницей, она знала, как следить за собой, сохраняя молодость и красоту в полном соответствии со сроком жизни настоящего мага в 150-200 лет. Ее 57 в таком ключе можно было назвать не более чем расцветом юности, а уж точно не старостью. «Здравствуй, Том», — мягко улыбнулась она, — «ты не обеспечил приватность? У меня некоторые проблемы с магией. Временные», — пожал плечами я. Скрывать это в нынешней ситуации не имело смысла. Вальби не обманешь дешевым понтом. Она быстро все просечет. Подметит такие мелочи, о каких прямая и резкая Августа даже и не подумает. Что-то серьезное, мягко спросила она, достав свою палочку и наложив на кабинет чары приватности. Я внимательно следил за тем, чтобы были только они. При первом же подозрении на сюрприз, я жестко вырубил бы ее. И она читала это по моему лицу, телу, направлению взгляда. «Ты мне не доверяешь?» «Я никому не доверяю», — ответил я, как ответил бы Том. И это был честный ответ. «Я на самом деле никому не доверяю. Ни ей, ни Августе, ни Лиле, ни даже Дункану с Тессой. Никому. Даже себе самому. Я помню, Томми», — медленно прикрыла глаза она, и также медленно открыла их. «Ты не ответил. Магический поединок. Очень тяжелый. Перенапрягся», — сказал я. «Ты изменился, Томми», — произнесла она. «Таким красивым ты не был даже в Хогвартсе, а мне твердили, что ты стал уродом. Представляешь, даже утверждали, что ты умер. Смешно, не правда ли, что великого Волан-де-Морта убил младенец? Какая поразительная чушь, не такая уж и чушь», — криво ухмыльнулся я. «В доме Поттеров была ловушка, круг светлого жертвоприношения от великого Дамблдора. Но ты жив, Томми, значит, ловушка не удалась. Меня серьезно приложило в тот Самайн, настолько, что пришлось прятаться, зализывая раны и восстанавливаясь. Поэтому твои верные псы сидят в Азкабане», — чуть прищурилась Вальбурга. «Они сидят в Азкабане, потому, что война проиграна. У Дамблдора был крот в псах, и, возможно, не один. У него были списки всей организации, всех поименно. В течение суток после моего исчезновения Авроры взяли всех. Кто-то пошел на сотрудничество, кто-то откупился, но следят за всеми. Но ты жив, здоров и на свободе», — сказала она, не спуская своих пронзительных глаз с меня. «Да, на свободе, жив. Мы заключили с Дамблдором перемирие». «Перемирие?» — удивилась Вальбурга. «Не надо этой политической чуши. Мне-то можно говорить прямо. Мы оба знаем, что тебе плевать на чистую кровь и на твоих сторонников. Они всегда были для тебя лишь рабами и мясом. Ты всегда хотел лишь власти и силы. Больше силы, чем власти. И ты говоришь мне перемирие с Дамблдором?» «Прямо, Вальби». Загорелись мои глаза лихорадочным огнем оригинального тома, с искрами его фирменного безумия. «Прямо, я стал бессмертным, как и хотел, но ты даже не представляешь, какую цену я за это заплатил. Я лишился сил, маги, но я их верну, Вальби, верну. Прищур моих глаз стал опасным, и когда я их верну, Вальбурга поймала мой взгляд и вздрогнула. Бессмертие, Том, ты все же сделал крестраж, ужаснулась она собственной догадке. Крестраж, глянул я на нее, словно она сбила меня с мысли. Конечно, еще в 16, в Хогвартсе, прямо в тайной комнате Салазара. Помнишь, бедняжку Миртл, Вальби? Помню, едва слышно сказала леди Блэк. Это я убил ее. На лицо сама собой выползла мечтательная улыбка маньяка. Первая жертва, Вальби. Она, как первая женщина, не забывается никогда. Медленно говорил я, словно смакуя. А потом заговорил быстро, лихорадочно, с блеском безумия в глазах. Я натравил на нее Василиска. Она даже понять ничего не успела. Раз, и уже мертва. А я сделал крестраж. Первый крестраж. Первый, еще сильнее помертвела женщина. Я хотел сделать 7, но успел всего 5. Я их спрятал. Хорошо спрятал. Надежно спрятал и защитил. Я перегнулся через стол, упершись в него руками и нависнув над женщиной. Но Дамблдор, этот дементоров старик, нашел их. Он уже уничтожил 2 из них, а 3-й пропал, но он цел. Я чувствую, что он цел. Ты так изменился, потому что Дамблдор уничтожил твои крестражи. Да, наверное, задумался я. Магии я лишился точно из-за крестража, тела не знаю. Оно стало таким недавно, и я снова стал хотеть женщин. Это отвлекает. Но я хочу. Поэтому ты пощадил эту грязнокровку Эванс? Для этого ты везде таскаешь ее с собой? Да, ответил я, а взгляд мой пополз с лица женщины ниже, к шее, потом к груди. Рука Вальбурги с палочкой взметнулась в моем направлении, но я был готов к этому. Мгновенно отшвырнул разделяющий нас стол, так, что он впечатался в стену, а сам скользнул к женщине, легко выбивая левой рукой из ее правой палочку и перехватывая запястье. Моя же правая, уже с кабаром в ней, метнулась к шее Вальбурги и замерла, коснувшись лезвием кожи. «ТССС, Вальби, ласково, но все с той же безуминкой во взгляде», — проговорил я. «Отсутствие магии не делает меня менее опасным или смертоносным, как отсутствие глаз не делает яд Василиска менее совершенным, а его реакцию молниеносной. Как соблазнительно бьется жилка на твоей шее. А ты знала, что перерезанная сонная артерия — это быстрая и безболезненная смерть. Давление крови в теле мгновенно падает, она отливает от мозга, и сознание тут же отключается. Тело умирает еще пару минут, но ты уже ничего не чувствуешь и не можешь колдовать. Правда, здорово, Вальби?» Я лизнул ее кожу ровно над сонной артерией, не отнимая клинка от шеи жертвы. Женщина зажмурилась, готовясь к смерти, но я медлил. Она открыла глаза и увидела мою улыбку и гаснущее постепенно безумие во взгляде. «Я чувствую себя живым, Вальби». Я не чувствовал себя настолько живым уже много лет, очень много лет. Я медленно убрал зачарованный рунный клинок от шеи женщины и также медленно отпустил ее руку, сам же вернулся на свой диванчик и, развалившись, сел на него. Нож снова спрятался в моей одежде, словно его и нет вовсе. Может быть, куски души, которые были в уничтоженных крестражах, вернулись обратно к тебе. От этого ты стал сильнее, стал хотеть, стал чувствовать, сказала, не спускающая с меня настороженных глаз Вальбурга, медленно принимая на своем диванчике прежнее положение. Может быть, расслабленно прикрыл глаза я. Может быть. Кстати, Вальби, боюсь тебя расстроить, но я все же узнал, что случилось с Регулусом, как ты и просила. Что? Вскинулась она. Не тяни, говори. Что с моим мальчиком? Он умер, Вальби, вздохнул я. Мне жаль. Талантливый был, многообещающий мальчик. Как он умер? Упавшим голосом спросила женщина, опустив глаза. Кто-то ему нашептал о крестражах. Не ты случайно? Приоткрыл один глаз я. Нет, мотнула головой женщина. Я уничтожила ту проклятую книжку еще до его рождения. Я просил у него домовика для одного дела. Он дал мне вашего, как его, Кричера. Да, Вальбурга кивнула. Домовик должен был сдохнуть, но выжил. Одним словом, Регулус узнал о том, где я храню один из своих крестражей, медальон самого Салазара Слизерина, между прочим, семейная реликвия Гонтов, да, узнал и полез за ним. Так я и не понял, на кой дементор он ему сдался, естественно, не рассчитал силы, погиб, а крестражик мой исчез, да, я об этом буквально на днях узнал случайно. Странная история, Вальби, откуда он вообще узнал, что такое крестраж, если ты говоришь, что книжку Герпия из вашей библиотеки ты уничтожила. А еще больше непонятно, зачем он решил рискнуть жизнью в попытке его достать. Он ведь должен был понимать, что без охраны такая вещь точно не останется. А пытаться пробить мою защиту не с его уровнем знаний непонятно это все. Он же сам пришел ко мне в пожиратели. Никто его не заставлял. Так с чего вдруг такие взбрыки? Где его тело? Тихо спросила Вальбурга. Там же и осталось, в скалах Ирландии. Там пещера с природной антиоперационной защитой. Достать не проси. Пока не вернется магия, мне туда не пробраться. Вот, значит, как, вздохнула женщина. Спасибо, что рассказал, Том. Это много для меня значит. Ни за что, Вальби, ни за что. Жаль, что новость неутешительная. Я тебе тоже кое-что должна рассказать, Том. Пока еще мы оба живы, не хочу уносить это с собой в могилу. А ты туда торопишься? Хмыкнул я. По-моему, ты еще только расцветаешь, а у самого в голове крутилась канонная цифра 85. 3 года осталось. Но, может, тут будет иначе, ведь Сириус-то не в Азкабане. Орион тоже не торопился. И Регулус спокойно парировала Вальбурга. Помнишь зиму 58-го, 59-го, Том? Ты как раз вернулся тогда из первого своего великого путешествия за силой и начал бодаться с Дамблдором, сперва за место профессора Зати, а после отказа задержался в Британии на целых 3 года. Помню, согласно кивнул, я как раз гостил у тебя той зимой. Орион уехал учиться на мастера магической защиты в Германию, и ты скучала одна в таком большом и холодном доме. Криво улыбнулся я, до сих пор удивляюсь, как ты умудрилась обойти откат от супружеской клятвы. Блэки, старая семья, в которой браки по расчету практиковались веками. Неудивительно, что мы научились находить лазейки в клятвах, повторила мою улыбку Вальбурга. Так вот, Томми, в ноябре 59-го родился Сириус. В ноябре, нахмурился я, ты уже уехал к тому времени в очередное турне по миру, так что не застал этого радостного события. А Орион вернулся из Германии только в апреле 59-го, добавила она и замолчала, внимательно глядя на меня. Я поднял голову со спинки дивана и, хмурясь, посмотрел на женщину, что сидела напротив. Она не шутила. Вот это ничего себе новость. Ты сейчас серьезно, Вальби? Уточнил я. Как никогда, Томми, ответила она. И кто еще знает? Орион догадывался, но молчал. За ним и самим водились интрижки. Больше никто не должен, Блэки не выносит ссор из избы. А Дамблдор, уточнил я, не знаю, Том. С этим старым пауком ни в чем нельзя быть уверенным, вздохнула уставшая женщина с нелегкой судьбой и еще более тяжелым характером. А сам он знает? Нет. В 16 лет он окончательно разругался с нами и ушел из дома. Больше мы толком не общались. Вот значит как. Ты так спокоен. Тебе все равно, да? Горько усмехнулась Вальбурга. Полгода назад было бы все равно, ответил я честно, поскольку так оно и было. Вальдемарту было плевать на все, кроме собственной силы и даруемой этой силой власти. А вот мне было совсем не все равно. Я был сбит с толку, ошеломлен и растерян. А сейчас я в смятении. Мне и радостно странно, и страшно. Я ведь чуть не убил его в прошлый Самайн. В последний момент остановил руку, вспомнив о тебе, о том, что одного сына ты уже потеряла. Ты пощадил его? Удивление, непонимание и надежда на что-то смешались в этом вопросе. Мне сказали, что Сири выжил только потому, что тебя спугнул Моуди. Нет, пожал плечами я. Моуди появился только через 5 минут, после того, как я вырубил Сириуса и сломал ему руку. Если бы хотел убить, то 100 раз успел бы это сделать. Ты никогда никого не щадил, Том. Почему? Не знаю. Говорю же, не понимаю, что со мной творится. Чувства какие-то, эмоции. Я подумал тогда, что если он умрет, ты расстроишься. Стареешь, Том, улыбнулась Вальбурга. Войну проиграл, врагов щадишь, от собачьей клички отказался, нормально на свое имя стал реагировать, фамилию матери взял, родовую землю выкупил, может еще и нормальной семьей обзавестись решишь, род продолжить? Я рассмеялся. Вот ты змея, Вальби, с улыбкой сказал я, знаешь ведь о моей скорой свадьбе, не можешь не знать, потому и встречу назначила. Да, я решил продолжить свой род, род Гонтов, отстроить мэнор, поднять род с колен и занять подобающее мне место. Какое же? Заинтересовалась как-то очень уж быстро успокоившаяся женщина. Подозрительно быстро. Место Дамблдора. Место директора Хогвартса. Спокойно и серьезно ответил я. Война проиграна потому, что она была изначально глупой идеей. 10 лет потраченных впустую. Чтобы управлять стадом, Надо быть не волком, а пастухом, не запугивать обывателей, а учить их. Директор Хогвартса без магии, усмехнулась Вальбурга. Я что-нибудь придумаю, скопировал ее усмешку я. Спешить в этот раз не будем. У меня уже есть два карманных избранных, которых я лично буду учить и воспитывать. Скоро родится мой собственный ребенок, чтобы признать которого, я и женюсь на вдове Поттера. И Сириус, мне признать его, Вальби? Вопросительно посмотрел в глаза женщины напротив я. Ты хочешь меня опозорить? Нахмурилась она. Он единственный живой Блэк на данный момент. Я хочу, чтобы мой род тоже продолжился. И встал с колен. Не делай этого. Хорошо, задумчиво кивнул я. Пусть будет так. Знать ему об этом тоже ни к чему. Но вам надо помириться. Ты готова к этому? Я, да. Он, нет. Первого достаточно, кивнул своим мыслям я. Приходи на мою свадьбу. Он будет там. Не ругай его, не упрекай. Он сильно пострадал в пожаре от адского пламени. Я помню, где-то в вашей библиотеке была книга по искусству сведения темномагических шрамов. Сейчас оно считается частично утраченным, частично запрещенным. Намекни ему. Возможно, он заинтересуется темой. Главное, не дави на него. Он уже не бунтующий подросток. Он повзрослел. Говори с ним как с мужчиной, а не как с ребенком. Как с равным и может быть немного любви. Любви? Скептически посмотрела на меня она, мол, что ты вообще знаешь об этом, кроме самого слова? Что? Так в книгах по детской психологии пишут, ответил я. Книги по детской психологии, как на Фистрала, с удовольствием жующего морковку, посмотрела на меня Вальбурга. Да, книги по детской психологии. С нажимом, немного нахмурясь, сказал я, пристально на нее глядя. Я серьезно отношусь к поставленным целям. Напомню, у меня сейчас два двухлетних избранных и скоро родится собственный ребенок. Я готовлюсь ответственно, как и к любой серьезной боевой задаче. Теория, тактика, стратегия, знание особенностей противника, его силы и слабости. Вальбурга, не дослушав меня, рассмеялась. Что смешного? Попыталась представить тебя с пеленками и младенцем, смахнула слезу с глаза женщина. Можешь у Лили попросить воспоминания, хмыкнул я. Что за воспоминания? Как Волдеморт меняет пеленки избранному? Без магии, вручную. Ты сейчас серьезно? Шокированно уставилась на меня Вальбурга. Абсолютно. Мне необходимо было завоевать доверие этой женщины. Я это сделал. Теперь она моя. Добровольно. Ты, чудовище, Том, уважительно сказала она и тяжело вздохнула, а потом встала со своего диванчика и села мне на колени. Ты ведь сразу понял, зачем я тебя звала? Да, сказала она, проводя ладонью по моей щеке. Ты ведь не забыл Хогвартсы наши ночи? Да, я помню, Вальби, сказал я, отводя непослушную прядь волос с ее лица. А я вот начала забывать, прикусила она ноготок. Напомнишь, глава 24. Напомнить, левая рука моя скользнула под ее юбку и коснулась кожи ее ноги, начав подниматься выше по бедру. Ты уверена в этом? Зарывшись правой рукой ей в волосы, посмотрел я ей прямо в глаза. Я, начала говорить она и оборвала речь на полуслове, скривившись. Вальбурга попыталась отвернуться, но не смогла, моя правая рука надежно фиксировала ее затылок. Сволочь, смогла произнести она вяло. А ты, сука, расчетливая, жестокая, властная сука, ответил я, продолжая держать зрительный контакт. Я не хотел этого. Ты первая пересекла черту. Я, ты, Блэк, Вальбурга, до мозга костей. Ты презираешь маглов, а к скрибам испытываешь омерзение, брезгливость и легкий страх заразиться, как к прокаженным. А тут такая страсть. И ведь дело не в том, что умелая ведьма может сделать со своим обделенным магическими силами половым партнером все, что ее душе угодно. Правда, ласково говорил я, ласково, мягко и нежно. Не трудись отвечать, ты и так сейчас для меня, как открытая книга. Рабский ошейник ты мне собиралась повесить, вижу. Согласен, хорошие проклятия, мощные, надежные, неснимаемые. Всего 12 маглов потребовалось умертвить, чтобы его подготовить. Хорошая штука. Это тебе не банальщина вроде Империуса, который мастера Клюмент обойдет на раз-два. Ну, вот и наложи его на себя, Вальби, змейка моя ненаглядная, не пропадать же добру, правда? Подчиняясь моему ментальному приказу, подкрепленному вербальным требованием, Вальбурга подняла руки к своей шее и обхватила ее. Мгновение, и из-под ее рук начали просачиваться клубы черного густого дыма, который, впрочем, далеко от ее ладони не отходил, а потом и вовсе всосался под них. Женщина отняла руки от кожи своего горла, на котором теперь красовался рисунок стилизованного ошейника, который медленно поблек и растворился, затем осторожно обхватила ими мое правое запястье. Снова появилась дымка, снова она всосалась, а на запястье остался рисунок стилизованного браслета, который также быстро перестал быть видимым. «Ну, вот и славно, Вальби», — улыбнулся я и отнял наконец амулет ментальной связи от голой кожи ее ноги, обрывая канал легилименции и отпуская затылок женщины. Она отшатнулась от меня, отпрыгнула и схватил с пола свою палочку, которая все это время там валялась. Ничтожество, грязнокровка, жалкий сквиб, огрызок. Принялась она сыпать оскорблениями, разъяренная, словно фурия. Вальбурга направила на меня палочку и попыталась ударить каким-то заклятием, кажется, круциатусом. Но, естественно, у нее ничего не получилось. Рабский ошейник – страшная штука. «Не рой другому яму, Вальбурга», – сказал я ей по-русски. Она этот язык, естественно, знала, как и все представители семейств, считающих себя элитой. «Мразь!» – бросила она, упала на диван и расплакалась. Я встал со своего места, подошел к валяющемуся у стенки столу и, посмотрев на него, покачал головой. «Нейджи!» – позвал я. С тихим хлопком рядом со мной появился домовик Гарри Поттера. «Приберись тут, пожалуйста. Восстанови все, как было. Нечего свинячить!» Домовик щелкнул пальцами, и стол со всеми блюдами вернулся на прежнее место, а стенка снова стала чистой и с непотрескавшейся штукатуркой. «Спасибо, Нейджи!» – улыбнулся я, предвкушающе потирая руки. «Будь добр, принеси из моего дома в Нью-Йорке, из подвала, из красного сейфа, колбочку с синей жидкостью и шприц из набора номер 2». Эльф церемонно поклонился и с тихим хлопком исчез. А я проверил специальным артефактом содержимое тарелок на незапланированные добавки. Таковые обнаружились в вине. Забавно, как она запечатанную бутылку-то отравить умудрилась. Одно слово, мастерица. Итадакимас. Сложив руки домиком, с улыбкой произнес я. Все жалели меня заразило своим мяуканьем, после чего с аппетитом приступил к еде, смакуя каждый кусочек. Вальбурга перестала рыдать и с удивлением смотрела на меня со своего диванчика. «Кто ты?» – наконец спросила она. «Ты не Вальдемарт?» «Естественно», – ответил я и закинул в рот вишенку. «Я Том, такой, каким он мог стать, не раскали он душу этими идиотскими крестражами. Кстати, хорошо, что напомнила. Позови Кричера», – приказал я. Ослушаться прямого приказа она уже не могла. «Кричер!» — позвала она. С более громким и, как бы сказать, неаккуратным хлопком появился старый эльф и поклонился женщине. Рабское проклятие на ней он заметил, но оставался все равно ее преданнейшим слугой. Оно не влияло на его связь с хозяйкой. «Попроси его доста!» В этот момент появился эльф Гарри. «Так, Нейджи, прости, пожалуйста, но тебе придется побыть пока в нью-йоркском доме. Я позову тебя чуть позже». Он кивнул и исчез. «Попроси Кричера доставить сюда злую вещь, которую велел ему уничтожить Регулус», — приказал я Вальбурге. Как она кривилась, когда просила домового эльфа выполнить то, что я приказал. Но опять же, ослушаться не могла. Кричер исчез и почти тут же появился опять, держа за цепочку на вытянутой руке медальон Слизерина. «Страхуй меня, Вальбурга. Увидишь, что он взял верх, кидай в меня Аваду». «Понятен приказ?» «Да», — ответила она, — «с удовольствием. Чтоб ты сдох, сволочь». Я не стал отвлекаться на нее, подошел к медальону и прошипел ему приказ открыться. Повалил черный дым, начавший формироваться в некую картинку. Я присмотрелся и нахмурился. В дыму угадывались два обнаженных тела, и одно я прекрасно знал. Тело Лилия, второе, по-видимому, принадлежало Снейпу. По крайней мере, голова у этого тела была снейповская, а в моей голове крутилась навязчивая мысль. «Том, ты же не дурак и не слепой. Ты же знаешь, какая она расчетливая дрянь. Ты же не слепой, ты же все понимаешь. У бессмертных не бывает детей». И так по кругу. Вот только в этот раз я был готов. Я опустился на пол, скрестил ноги, сложил пальцы в мудры на коленях и погрузился в себя. Я был спокоен и уравновешен, как гладь воды, бесконечная, прекрасная и идеально ровная. И на этой ровной глади под совершенно чистым голубым небом был прекрасно виден дымный череп, распускающий круги черного тумана по этой поверхности, пытающийся проникнуть, погрузиться в воду, проломить поверхность воды. И ему это потихонечку начинало удаваться, пленка поверхностного напряжения продавливалась, по воде начинали расходиться, круги, отражение черепа в поверхности рябило. Еще сильнее, вот этот дым начал растворяться в воде, пуская по ней чернильные разводы, которые покрывали все большую и большую площадь. Череп начал содрогаться в беззвучном торжествующем смехе, и в этот момент огромный подводный монстр с распахнутой пастью с ревом выпрыгнул из воды, заглотив сразу всю черноту с поверхности своей пастью, как и исказившийся в гримасе ужаса череп, бывший не крупнее мошки в сравнении с этим монстром, который сам в сравнении с бесконечностью поверхности был не крупнее головастика посреди океана. Мгновение и все, монстр снова ушел под воду. Поверхность успокоилась. Снова бесконечная гладь, спокойствие и синее небо, бесконечность под бесконечностью. Дзин, я сместил внимание с ментального уровня на уровень души, тот уровень, где мое тело пытался занять огрызок Вальдемарта. Его разум был уже мной сломлен и уничтожен, поэтому обрывок души был вялый и бестолков. Я обнял его и принялся растворять, потреблять, всасывать в себя. Я ведь не врал Вальбурге, что собираюсь вернуть себе магию. Для того мне и нужен был крестраж. Ведь подобное лечит подобным. Прошлый бой я по сути проиграл. В этот раз твердо собирался выиграть. Идя навстречу с леди Блэк, я не строил никаких планов на крестраж. Моей задачей было одно – не сделать себе врага и не получить ущерба. Вышло же все вон оно как. Глупо не воспользоваться ситуацией, ведь появилась и возможность достать крестраж и помощник, которому в этом деле можно доверить спину, опытный и сильный. Да и сам я был готов к бою. Собран, ведь и шел на бой, да и сам крестраж, медальон, не диадема, его в каноне даже тупой Уизил перебороть смог. Медальон опасен только при длительном ношении, он не бьет, он подтачивает, сеет сомнения. И да, Ска, сумел таки их посеять, да еще какие, хоть головой об стену бейся теперь, все равно не вышибешь. Я растворил последние остатки души из крестража. Тусклая искорка улетела в круг света. Я углубил медитацию и перевел внимание на уровень дыхания. Я втянул в себя нечто, как втягивал раньше, и увидел его. Ядро. Малюсенькое ядрышко, совсем крохотное, в сравнении с тем, что было, но ядро. Мое собственное. Я выдохнул переработанную, сырую магию через свою систему каналов наружу всем телом, получая от этого ни с чем не сравнимое удовольствие. Мизер. Конечно, но до лиха беда начала. Я открыл глаза. На лице моем играла дебильная улыбка от уха до уха. Я поднял перед собой руку и на оттопыренном среднем пальце, на самом его кончике, зажег светлячок люмоса. Тускленький, маленький и неустойчивый. Но он был, бы, тупо выдал я, не способный даже толком говорить от переполнявшей меня радости. Вот же, почему так? Ценить мы начинаем что-то только когда теряем это. Но уж, что есть. То есть, и чего ты улыбаешься? Да первокурсник Хогвартса зажжет светляк ярче тебя, великий Волан-де-Морт. Сарказм и желчь буквально сочились из голоса Вальбурги. Я больше не Сквиб, повернул к ней свое дебиловатое лицо я, и все еще бессмертен. ПФФ, выдала свое мнение по этому поводу Вальбурга. Кричер, обратился я к старому эльфу, который все так же стоял с медальоном. Злая вещь уничтожена, ее больше нет, воля Регулуса выполнена. Это правда, потеряна, но с величайшей надеждой в глазах, посмотрел он на Вальбургу. Правда, хмуро выдавила из себя она, это больше не крестраж, так тебе отдал его Регулус. Точно, хозяйка Вальбурга, низко поклонился эльф, протягивая снова захлопнувшийся медальон женщине. Та взяла блестяшку и стала ее рассматривать. Только хозяин Регулус запретил кому-либо рассказывать об этом, и о том, куда хозяин Регулус отправился. «Потом расскажешь мне», — нетерпящим возражений тоном отрезала Вальбурга. «Убирайся домой». Эльф поклонился и с хлопком исчез. «И что это было? И кто ты такой?» — нахмурилась женщина, вперев в меня взгляд и помахивая медальоном. «Медальончик дай сюда», — велел я. Она подчинилась. Я рассмотрел безделушку со всех сторон, шипением открыл. Внутри оказались маленькие неживые портретики Марвала и его жены. Я сосредоточился, продышался, это за последнюю неделю стало выходить все проще, и изменил магии портреты на свой и Вальбурге, времен, когда нам с ней было по 16, точнее мне 16, а ей 17, ведь она на год старше. Потом захлопнул медальон и кинул его женщине. «Сыну подаришь, можешь сказать, а можешь не говорить, что от отца». Между прочим, семейная реликвия Гонтов, медальон Салазара, открыть только Парсилмут может. Ты не ответил на вопрос, напомнила она, пряча медальон. «А сама как думаешь?» – оскалился я, все еще пребывая в прекрасном настроении. «Судя по всему, ты каким-то образом умудряешься забирать оторванные части своей души обратно, уничтожая крестраж», продолжая хмуриться, сделала вывод Вальбурга. «Значит, прошлые два уничтожил тоже ты сам, а не Дамблдор?» «Верный вывод», кивнул я. «При этом, возвращая себе эти куски, ты возвращаешь и то, что когда-то с ними потерял. Человечность, чувство, тело, так дальше пойдет, так ты и любить, гляди, способен станешь». Пораженная собственной догадкой, подняла брови она. «Во сколько, говоришь, первый крестраж создал?» «В 16, именно», кивнул я. «Только с телом ты ошиблась. Тело я вернул и улучшил другим способом, который ты сейчас на себе и опробуешь, раз уж ты была так любезна, что добровольно согласилась стать моей пожизненной рабыней. Нейджи!» Позвал я под рассерженное шипение и ругательство Вальбурги. С тихим хлопком появился домовик. В одной руке он держал шприц, в другой колбу с сывороткой. «А жить ты теперь будешь, да, Олга, очень долго. Раздевайся и ложись», — велел я. «Раздевайся совсем», — уточнил я приказ. «Сволочь, мразь, грязнокровка». Послышались оскорбления в мой адрес, но приказ не выполнить она не могла, принявшись раздеваться. Тело у нее было очень даже ничего, как и лицо. Вот что значит обученный темный маг, следящий за собой. Она закончила раздеваться и легла, повернув в мою сторону голову. Она насмешливо посмотрела на мои оттопырившиеся в нужном месте штаны. «А ты не врал. Женщин ты теперь действительно хочешь», — хмыкнула она. «И это большая проблема, Вальби», — вздохнул я, заполняя шприц сывороткой и подходя к женщине. «Отвык я от этого. Раньше было проще. А теперь я хочу. Хочу каждую хоть сколько-то симпатичную женщину. А ведь я собираюсь быть примерным мужем, верным своей жене. Я уж постараюсь, чтобы твоя жизнь стала адом». Предвкушающе улыбнулась Вальбурга. «Мы будем редко видеться, Вальби», — ответил я, проверяя, весь ли воздух вышел из шприца перед началом инъекций. «Ведь ты теперь с каждым днем станешь становиться только моложе, совершеннее и прекраснее. Мне будет тяжело тебя видеть. Не шевелись, не сопротивляйся, терпи», — приказал я. «Если будет невмоготу, можешь орать», — разрешил я и приступил к введению препарата в нужных дозах и нужных местах. «Читет это за адово зелье, а-а-а», заорала она после третьей инъекции, но не шевелилась, как я и приказал. «Мощная штука этот рабский ошейник, его для меня изготовил один мой друг из Германии. Покойный друг, это зелье побеждает старость, приводит тело к идеальной человеческой физической форме, немного увеличивает рост, дает здоровье и красоту. Понятно, за что его убили», выбрала момент между криками она. «Секрет ведь утерян, естественно», подтвердил я, заканчивая последнюю инъекцию. Шприц и пробирку я отдал эльфу. Тот поклонился и исчез. «Все, можешь одеваться. На свой пик эффект зелья выйдет через 3-5 лет. Но улучшение здоровья почувствуешь уже через пару недель. Теперь зеркало станет радовать тебя каждое утро», — улыбнулся я. «И ты даже не воспользуешься своей абсолютной властью надо мной», — эротично потянулась на диване она. «Точно», — вспомнил я. «Установка. Помириться с сыном. Приказ, не практиковать ритуалы и магию, требующие человеческих жертв, гад», — взвизгнула она. «Я не это имела в виду, а я именно это», — выплыла на мое лицо ехидная ухмылка, пусть при этом ширинкой продолжала топорщиться. «Я не планировал делать тебя своей рабыней, и власть над тобой мне не нужна, живи ты как хочешь, последние приказы в силе, делай, что хочешь, не пытайся мне навредить, и я не буду злоупотреблять своей властью над тобой, не верю», посерьезнела она. «Власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно. Может быть, не стал спорить я. Время покажет. Пока, Вальби», сказал я, надевая свою магловскую шляпу и накидывая на руку плащ. «Погодка сегодня была лондонская. Кабинет и заказ оплачены, можешь не издеваться над маглами. Незачем лишний раз привлекать внимание облевиторов. Увидимся на моей свадьбе», сказал я и положил на стол красивую пригласительную открытку. После чего вышел из кабинета, оставив Вальбургу одну. Я вернулся домой к Дурслям веселый и счастливый настолько, что моим лицом, наверное, можно было бы освещать городские улицы ночью не хуже, чем электрическим фонарем. И напоролся на хмурый, недовольный взгляд Лили. Контраст был такой сильный, что я, словно на стенку напоролся. Что-то произошло. Нападение, кого-то убили, похитили. Сразу принялся предполагать худшие варианты я, но ответ поставил меня в тупик. «Ничего, после чего девушка резко отвернулась от меня и ушла. Я, признаться, после такого растерялся. Просто растерялся, не понимая, что вообще происходит. С чего такая реакция-то? В кухне возилась у плиты Петунья. К ней я и двинулся за разъяснениями. Что с ней, не знаешь, случайно? Поинтересовался я, плюхаясь на стул и наливая в стакан сок из пакета, взятого в холодильнике. Лимон зажуй, кобелина, последовал неодобрительный хмык от хозяйки дома. Узнав, что я лишился магии, дурсли стали относиться ко мне гораздо спокойнее и человечнее, что ли. Меня это вполне устраивало, так как позволяло вполне нормально общаться, а не через стену страха пополам с неприязнью. Они ж не в курсе, что я и голыми руками отряд сватов порву при необходимости. Вот и осмелели, а то рожа довольная, аж противно. Ну да, не стал отрицать я очевидного. Встал, сходил к холодильнику, достал оттуда лимон и вернулся на свое место, после чего подвинул к себе сахарницу и с наслаждением принялся выполнять ее совет, то есть жевать лимон, периодически макая его в сахар. Кислый, зараза, аж продрало мурашками, но ощущение классное, для того, кто вернул себе вкусовые рецепторы меньше пары месяцев назад. Только почему кобелина, а не ты случайно, только что от женщины, из дорогого ресторана, из отдельного VIP-кабинета вернулся с до отвращения довольной рожей? Спросила Петунья, несколько сбитая с настроя моим фортелем с лимоном. Даже интересно стало, откуда такие точные сведения. Хмыкнул я. Нейджи рассказал, когда его Лили допрашивала, сдала сразу и эльфа, и мою невесту Петунья. И это перед самой свадьбой. Что же ты тогда после будешь устраивать? Орги, между прочим, у нас с Вальбургой ничего не было, заметил я, снова заживал лимончика, потряс головой, запил апельсиновым соком и добавил, сегодня. А когда было? Сощурилась Петунья. В школе, было, спокойно ответил я. Мы ж на одном факультете учились, в одно время, только потоки разные. Она на год старше была, неприступная красавица Вальбурга Блэк, Блэк Вич, черная ведьма, староста факультета. Вот мы в ванной старостой зажигали, ну и не только там, естественно. То есть это еще и старая любовница была, вообще отлично, хмыкнула Петунья. Неправда, не такая уж она и старая, всего 57 лет, для волшебницы это еще не возраст, особенно для темной и чистокровной, возмутился я. Так, стоп, если она на год старше, то тебе что же, 56? Повернулась от плиты ко мне Петунья и уперла руки в бока. А не староват ты, дедуля, для малышки Лили? А, она знает, и это ей самой решать, совершенно спокойно ответил я. Она обо мне очень много чего знает, стараюсь вообще ей не врать и не скрывать от нее ничего. Зачем мне в будущем сюрпризы от человека, с которым я намерен прожить ближайшие несколько сотен лет? Лучше уж сразу все решить и выяснить. Так и зачем ты тогда к своей черной любовнице ходил, если, как говоришь, у вас ничего не было? Вальбурга, заметная политическая фигура в магической Британии и очень могущественная темная ведьма. Она может быть как сильным союзником, так и страшным врагом. И игнорировать ее просьбу о встрече опасно. Место – тоже ее выбор. Нейтральная территория. В дом бы я к ней ни за что не сунулся. На своей территории в нынешнем моем состоянии она меня по полу тонким ковриком раскатает и ноги вытирать будет. Причем буквально, волшебница же. Ты ж сказки читала про злых ведьм? Читала, подтвердила Петунья. Значит, должна примерно представлять, что они с маглами и скрибами делают. Так вот, в жизни все гораздо страшней, чем в сказках. Уж поверь мне, бывшему темному лорду, который в страхе всю Британию и пол Европы держал, живым лучше в плен не попадаться, мертвым позавидуешь, серьезно, рассудительно и крайне убедительно говорил я. Петунья судорожно сглотнула. И кто она теперь, союзник или враг? Нейтрал, ответил я, про себя прикидывая, кем же является раб, врагом или союзником? По всему выходило, что врагом, но с сильно урезанными возможностями. А рожа чего довольная такая, что даже лимон не спасает. А это я только Лили расскажу, если спросит, конечно. А то, я уже так чую, она об отмене свадьбы думает и вообще, посылание меня в пешее эротическое путешествие. Правильно чуешь, хмыкнула Петунья и вернулась к плите. А давай я сегодня ужин приготовлю, вдруг предложил я, неожиданно даже для самого себя. А ты готовить умеешь? Скептически приподняла бровь женщина. Обижаешь? Расплылся в улыбке я. Темным лордом я подрабатывал всего-то жалких 10 лет, а до этого у меня была очень длинная и насыщенная жизнь, в которой мелькало и обучение кулинарии у лучших шефов Франции. «Ну покажи тогда свое искусство», — хмыкнула она, «только не выяснилось бы, что страшный ужасный темный лорд, брехун, каких мало. Это вызов», — поднял бровь я. «Вызов», — весело кивнула она, «на пустобреха. Вызов принят, я за продуктами». Несколькими часами позже, за общим столом в гостиной Дурсли, Петунья внимательно и строго оглядывала выставленные блюда, но молчала, потому как придраться пока было ни к чему. Лили сидела нахохлившись и все еще хмурая, как тучка. Не помог и букет цветов, доставленный мной в зубах, буквально, потому как обе руки были заняты тяжеленными пакетами продуктов. И могу точно сказать, стебли лилии на вкус противные и горькие, да и сами цветы, хоть и красивые, но вонючие, страсть. Вернон предвкушающе потирал руки, а я крутил в пальцах нож и вилку, в правой руке нож, в левой вилку. Затем хлопком соединил руки перед собой домиком и благочестиво прочитал благодарственную католическую молитву на латыни и закончил ее восклицанием «Иитадакима ас», чем вызвал невольный смешок и улыбку на лице своей невесты. Правда, она быстро взяла себя в руки и вернула свое состояние. «Я тучка, тучка, тучка, но я-то прекрасно знаю, что она не тучка, а всего лишь медведь на воздушном шарике». Дзин. Попытался представить себе эту картинку, получилось. Здоровенный хмурый бурый медведь скалящий зубы, с выпущенными 5-сантиметровыми когтищами на лапах, к спине которого привязан 3-метровый синий воздушный шарик с гелием. Это чудо подлетает к дуплу и начинает во весь голос реветь песенку Винни-Пуха. Жесть. Я даже вилку с ножом отложил и, подперев подбородок рукой, уставился в никуда. Вернон это заметил и поинтересовался, что случилось. Я пересказал свои мысли. Лили не выдержала и, уткнувшись лицом в ладони, прыснула со смеху. «Надо так над Дамблдором пошутить», — предложила она, отсмеявшись. «У него как раз кабинет в башне, а окна на запретный лес выходят». «Хаэм», — задумался я, потирая подбородок. «Ты чего?» — удивилась она. «Прикидываю, что проще. Медведя из зоопарка выкрасть или самому в лесу выловить. И если самому, то где это делать? У вас тут в Британии крупные медведи водятся? В наших местах точно нет», — ответил Вернон, который был заядлым охотником. «Значит, в Канаду надо лететь. А чем его сюда доставлять, кораблем или самолетом? Порталы ты ведь еще не освоила, Лилиан», — обратился я к невесте. «Ты серьезно, что ли? Не вздумай. Нечего над животным издеваться», — воскликнула она. «Да ничего твоему Дамблдору не будет», — отмахнулся я. «Я про медведя», — воскликнула Лили. «Дамблдора мне не жалко. Ладно, значит, обойдемся трансфигурацией и чарами анимирования. Ты права, это намного проще. Надо будет Сириуса подбить на такую шалость, а то без Джеймса и Ремуса он стал уж слишком соответствовать своему имени». «Серьезный стал, аж противно», — сказал я, а про себя добавил, что заодно и с сыном какие-никакие мосты наведу. Надо же отношения налаживать. Не в духе же Дарта Вейдера это делать, хотя, лапку-то я ему уже разок поломал. Забавно. Кстати, а что тут у нас с великой сагой Лукаса? Надо будет пробить Тимку. А то мне вообще-то понравилось сниматься, когда Брюс меня Виктора все-таки затянул в один из своих фильмов. Я играл там злодея, а они с Чаком меня старательно, зверски, в 4 ноги и 4 руки пытались запинать, периодически отхватывая сами. Правда, потом они меня красивым синхронным ударом ногой с прыжка в грудь отправили полетать с 35-го этажа небоскреба, выбив моей спиной здоровенное панорамное окно. Красиво получилось. Не жаль ради таких кадров 10 дублей, без дублера и страховки. А что, вылетаешь красиво в окно, потом ловишь воздушный поток, группируешь тело так, чтобы сопротивлением воздуха прижало к стене и хватаешься когтями за нее на 3-4 этажа ниже, а потом, по той же стене залезаешь обратно. Режиссер, когда первый раз это увидел, в том смысле, что меня, цепляющегося пальцами за бетон, вползающего обратно в комнату с маньячной улыбкой на лице, разом посидел на полголовы, а оператора вообще с сердечным приступом на скорой увезли, неудобно получилось. Я-то думал, что Брюс съемочную группу предупредил обо мне, вот и расслабился. Ну, понятно, они шалопаи и придурки, но ты-то серьезный человек, лорд судеб, ты-то хоть не начинай, возмутилась отличница Лили. А что, если я темный лорд, то у меня и чувства юмора не может быть, хмыкнул я. Вальдемарт мародер, а боже, прощай, любимый Хогвартс, рухнул лбом на сложенные на столе руки Лили. Глава 25. Ужин ужином, смех смехом, а доказать свою невиновность Лили мне было нечем. И я это прекрасно понимал. Любые мои аргументы легко крылись контраргументами, ведь в ресторане был. ВИП-кабинка была. Любовниками раньше были. Возможность была. А то, что ведьма из Блэков со Сквибом ни за что на свете спать не будет, так поди это объясни Магглорожденной. Да и не собирался я ничего объяснять. У меня впереди долгая, если голову кто-то типа Дамблдора не отпилит, жизнь, в которой так или иначе в любом случае будут ситуации подобные этой, когда доказательств вины, так же как и доказательств невиновности не будет. И если моя будущая жена будет не готова мне верить в таких случаях на слово, то лучше расстаться сейчас, не дожидаясь момента, когда сделать это станет еще трудней. Так что мы молча поднялись в отведенную нам Петуньей комнату и молча же принялись готовиться ко сну. Я был спокоен и безмятежен, разделся и сложил свои вещи на стул. Настроение оставалось приподнятым, улыбка то и дело появлялась на губах. Лили все так же была насупленной и хмурой. «Если хочешь узнать ответ, то, как минимум, задай вопрос», — сказал я ей, усаживаясь в медитацию посреди комнаты. Прошло 5 минут в молчании. Мне надоело ждать, и я погрузился в дыхание. О, как же я, оказывается, скучал по нему. Это состояние эйфории и удовольствия от нормально, правильно текущей, циркулирующей по телу энергии, магии. Выхлоп сырой магии на выходе, снаружи тела был мизерным в сравнении с прежними объемами, но удовольствие от процесса было сопоставимым, если небольшим, чем раньше. Видимо, из-за размеров и пропускной способности ядра. Большое ядро нужно напрягать для ощущения полноценности его работы большими объемами прокачки. Маленькому ядру для того же самого хватает и такого мизера. Интересно, как быстро я смогу раскачать его до прежних объемов, действуя по своей методике сознательно и планомерно, а не на ощупь, как остальные маги. 10 лет, 5, 50, пока не могу экстраполировать линию его развития из-за недостатка исходных данных. Базу изначальных измерений еще только предстоит нарабатывать. Лили что-то мне сказала. Я медленно всплыл сознанием во внешний мир, стараясь при этом не прекратить сознательного процесса дыхания. Дальше применил технику вытаскивания из памяти информации, проскочившей мимо основного потока сознания. А такие техники есть и в окклюменции, и в медитативных практиках Би. Лили, оказывается, решилась задать вопрос. «Ты спал с ней?» Вот что сказала она, пока я всплывал из медитации. И мое молчание она уже начинала принимать за положительный ответ, так как молчание – знак согласия. Нет, мы не занимались с ней сексом уже много лет. Раньше, да, секс у нас с ней был, в Хогвартсе. И несколько раз уже после него, когда она уже была замужем, спокойно и развернуто ответил я. «Что же вы тогда делали в том ресторане?» Хмуро и с нотками язвительности спросила она. «И зачем ты вколол ей сыворотку?» Отвечаю по порядку. Проводили переговоры. Мирный вариант провалился, и Вальбурга попыталась меня подчинить магически. Переговоры стали агрессивными, и теперь на ней проклятие магического рабства, которое она готовила для меня. А о рабах принято заботиться. О рабах, Вальбурга, твоя рабыня, вскочила с кровати возмущенная отличница и последовательница великого дела света Лили Поттер. Да, с этого дня, спокойно и ровно ответил я, находясь на границе с медитативным трансом. Как раз пытался эту границу нащупать. Но как так можно? Ты же стоп, виконтесса Анита де Жардин из комиксов. Первая любовь Виктора, твоя. Она была твоей рабыней. Так вот, значит, какие у тебя предпочтения? Воскликнула она. Я медленно, демонстративно медленно встал и медленно же повернулся. Большой, внушительный, угрожающий, давящий и подавляющий. Я молчал и молча смотрел на девушку, кажется, забывшую, кто с ней в одной комнате. Я смотрел, а она под этим взглядом села на кровать, на которой до этого стояла, вскочив от волнения. Потом она взяла одеяло и натянула его до подбородка, словно одеяло могло ее как-то защитить. Виктор остался там, со всей своей жизнью и со своими женщинами, тихим, ровным, спокойным и оттого в сочетании со взглядом и позой, кажущимся угрожающим голосом проговорил я. «Мое имя Том. Том Марвалагонт, не Виктор Крид, не Виктор Линшер, даже теперь не Том Марвалареддл. Их женщины, это их женщины. А моя, ты», — сказал я и еще какое-то время стоял молча и не двигаясь, не опуская взгляда. Лили чувствовала себя крайне неуютно под этим взглядом, но куда ей было деваться? «Под кровать залезть?» «Я поняла, Том», — быстро выговорила она. «Поняла, не злись, пожалуйста». «Я не злюсь», — удивленно ответил ей. Сейчас я совершенно спокоен. Когда я злюсь, это выглядит иначе. Когда я злюсь, вокруг кровь и трупы. И чем сильнее злюсь, тем больше того и другого. Так зачем тебе рабыня, Том, у тебя же уже есть я? Тихо и даже немного жалобно спросила она, видимо, забыв в этот момент, что я Сквиб, а она маг, и что она, вроде как, меня больше не боится. Ну да, была у нее такая иллюзия, но инстинкты, их никуда не денешь. Травоядная всегда будет бояться хищника, даже если тот хром, слеп и у него вырваны все зубы. Не нужна, совершенно. Она просто не оставила мне выбора, перейдя черту. Напомню, Сквиб и могущественная темная ведьма в одном маленьком помещении, наедине. Какие у Сквиба шансы? Пусть даже этот Сквиб раньше звался Вальдемартом. Никаких, только если этот Сквиб не звался раньше Саблезубом, тихо добавила Лили. Значит, она поддалась соблазну и попыталась воспользоваться преимуществом. Да, мне пришлось нападать, чтобы защититься. Ты не захотел ее убивать, вдруг осенила ее догадка. А обезопаситься, не убивая, было возможно только вот так. Точно, как же я сразу не поняла. Просветлела она, отбросила одеяло в сторону и, спрыгнув с кровати, бросилась ко мне. Я поймал ее в объятия и ответил на поцелуй. Несколько последующих минут было не до разговоров, мы были заняты. А откуда она вообще узнала, что ты, именно ты сейчас в Британии? И про то, что ты Сквиб? Прервав поцелуй, нахмурилась девушка. Хороший вопрос, задумался я. Как-то он прошел мимо моего внимания. Вальби всегда была дамочкой информированная и себе на уме. Я поинтересуюсь обязательно. Случай еще представится. А то мне что-то мерещится и здесь одна слишком хитрая борода. Не отвлекайся, немного недовольно сказал я и возобновил поцелуй. Еще сколько-то минут мы были заняты друг другом. Затем Лили отстранилась. И все же, с чего ты был такой довольный-то, когда пришел? Тебя так заводит факт обладания рабыней? С подозрением в прищуренных глазах спросила она меня. Я уничтожил третий крестраж, пожал плечами я, не выпуская девушку из объятий. Медальон, а как же пророчество? Судьба, стал ее взгляд испуганным. Не знаю, Лили, вздохнул я, жду ответного удара. Но почему, ты продолжил, даже, когда стал из-за этого Сквибом? Наверное, потому, что Саблезуб до тупости упрямый и уперт. Немного смущенно почесал в затылке я. Осталось два, по одному на избранного. Нехитрая шутка вырвалась сама собой. Пусть так, прикрыла глаза, соглашаясь Лили. Не будем дергать судьбу за усы. Ты уже потерял из-за этого магию. Что будет в следующий раз? Жизнь, кстати, про магию, улыбнулся я и, подняв руку, зажег на кончике указательного пальца светлячок люмоса. Он был все такой же слабенький, тускленький и неустойчивый, но он был. Лили удивленно радостно на него посмотрела, потом крепко обняла и снова поцеловала. «Ты просто невероятен, Том», — сказала она, ненадолго оторвавшись от моих губ. «Я знаю, Лилиан», — ухмыльнулся я, — «меня зовут Лили». Обиженно стукнула она меня по левой стороне груди кулачком. «Я знаю», — ответил я и впился в ее губы уже сам. Сексуальное напряжение этого дня никуда не делось, и его необходимо было сбросить. Чем я при активном участии со стороны невесты и занялся? Свадьба. Трудно назвать это свадьбой в привычном мне, бывшему Орс, смысле. Стоунхендж, красивое белое платье Лили, Тесса помогала ей выбирать. Они с Дунканом успели приехать на пару дней раньше назначенного дня и активно включились в подготовку. Стильный черный костюм на мне, гости. Первыми на место приехали мы с Лили и Гарри на купленной мной машине Porsche 911 Turbo 930, спортивный двухдверный кабриолет белого цвета. Сразу за нами ехали Вернон с семьей на своем автомобиле. Это он мне насоветовал купить крутую тачку, порадовать невесту, и Дункан с Тессой на взятой в прокате машине, тоже что-то недешевое, но я так уж досконально не вникал. Запомнил только название той, которую купил себе. Минут через 10, после нашего приезда, когда мы уже успели пофотографироваться на прихваченную Маклаудом профессиональную фотокамеру, появилась Августа за ручку с Невиллом. Еще через пару минут подъехал на своем Харлее Сириус. Он тепло поздоровался с Лили, поклонился Августе, поподбрасывал в воздух хохочущего Гарри, затем и изъявившего такое желание Невилла. Хмуро пожал мне руку и кивнул, мол, отойти на пару слов в сторонку. «Не знаю, кто ты, но если обидишь Лили, то я тебя из-под земли достану, и ты познаешь все разнообразие самых пакостных проклятий Блэков, парень», — прямо заявил он, без заходов и лишнего словоблудия. «Я их и так прекрасно знаю», — Сириус, улыбнулся я беззлобно. Я учился на Слизерине вместе с твоей матушкой и был частым гостем на Гримма 12, так что вряд ли ты мне что-то новое в темных проклятиях сможешь показать. Как так? Был поражен и озадачен Блэк. Ты же она же. Да не может быть. Ты зря меня пытаешься обманывать. Опасно сощурился он. Я ведь все равно все про тебя выясню. Конечно, выяснишь. Пожал плечами я. Можешь даже прямо сейчас спросить у своей матушки. Она у тебя за спиной стоит. Сириус резко развернулся и встретился взглядом с леди Блэк, стоящей всего в паре шагов от нас. Здравствуй, Вальбурга. Прекрасно выглядишь. Поздоровался с ней я. Здравствуй, Том. Отозвалась она с нечитаемо приветливым выражением лица. Ты тоже неплохо сохранился. Сегодня она была одета вызывающе эротично, хоть и не по магловской моде, да еще и цвет одежды черный, но общего впечатления это не меняло. Маги тоже не дураки в науке соблазнения. «Мама», — удивленно и растерянно сказал Сириус, окидывая взглядом леди Блэк. «Здравствуй, Сириус», — улыбнулась она. «Не удивляйся так сильно. Я пришла на свадьбу своего старого друга. Не все из них нынче в могиле или в Азкабане. Есть и такие вот живчики, как Том». «Так это правда?» — обернулся он ко мне. «А Лили знает? Никто не мешает тебе у нее спросить». Пожал плечами я. В этот момент случилось неожиданное. Из-за одного из мегалитов вышли трое профессоров Хогвартса в компании директора. Видимо, они аппарировали туда, чтобы не смущать маглов необычным способом появления. Я нахмурился и, извинившись, вернулся к невесте. Дамблдор, МакГонагалл, Флитвик и Снейп. Они подходили к нам с приветливыми улыбками. За исключением Снейпа, конечно. Он, по-моему, вообще не умеет улыбаться. Тем более на нынешнем событии. Сегодня он был аккуратно причесан, в новенькой, аккуратно отглаженной, явно недешевой мантии. Даже цвет лица его не пугал такой нездоровой бледностью, как обычно. Лили, увидев его, нахмурилась. Кулаки ее сжались. «Только не кулаком, Лили!» Тихо, но настойчиво прошептал ей на ухо я. «Только не кулаком!» Она кивнула, показывая, что поняла. Профессора приблизились. Дамблдор хотел было начать что-то говорить, но не успел. Удар, который должен был по идее быть пощечиной, оборвал его на полуслове. Пощечина адресовалась Снейпу. Ему же и досталось. Но в исполнении Лили, это получился именно удар раскрытой ладонью, заставивший ноги декана Слизерина оторваться от земли, а его тело отлететь на несколько метров безвольной куклой, повергнув в молчаливый шок всех тут присутствующих. Дамблдор непроизвольно потер левую сторону лица, видимо, вспомнив тяжелую руку хрупкой девушки. Маклауд присвистнул и, покосившись на Тессу, поежился. Видимо, изменений в ее внешности и состоянии здоровья за последние месяцы накопилось достаточно, чтобы он наконец поверил в мои слова про сыворотку. Не про бессмертие, конечно, но про силу, красоту и здоровье по крайней мере. «Вам здесь не рады, директор», — грубо заявила продолжающая хмуриться Лили. «Уйдите. Второй раз вас Том не спасет, но Лили, девочка моя», — начал было он, но увидел, как правая рука вдовы Поттер сжимается в кулак и отводится для удара. «Все-все, понял, уже ухожу», — отступил победитель Гриндевальда от рассерженной хрупкой девушки. «И эту двуличную мразь с собой заберите», — немного истерично добавила она, кивая на Снейпа. Дамблдор кивнул, коснулся тела Зельевара и аппарировал с ним, уже не заботясь о возможных свидетелях маглах. А я притянул невесту к себе одной рукой за талию, другой рукой принялся успокаивающе гладить ее по волосам. Лили, осторожно спросил Филиус, а нам позволишь остаться? Конечно, профессор. Отстранилась от меня чуть подуспокоившаяся девушка и, смахнув с глаз выступившие из них злые слезы, расплылась в улыбке она. Конечно. А за что ты их так? Осторожно спросила МакГонагалл. Они знают, за что, буркнула моя невеста. Классный удар с правой. Весело показал сжатый кулак подошедший Блэк, опускающий колдокамеру, которую непонятно когда и откуда успел достать. Так держать, Лили. Не знаю, чем тебе Нюниус насолил, но полетел он отпадно. Где только научилась-то? Это просто пощечина, смутилась девушка. А как? Тем более. Какой же тогда удар, на тебе показать? Опасно сощурилась она, но было видно, что шутит. Злости к Сириусу у нее не было, он в защитном жесте поднял перед собой руки. Нет-нет, что ты, я на слово верю. Господа, может приступим? Вмешался я, так как увидел прибытие чиновника от Министерства магии и гоблина из Гринготтса. С ними я договорился заранее, чтобы сэкономить время на последующем документальном оформлении нашего брака. Эти двое все сделают сами наилучшим образом, за что уже получили положенную в таких случаях плату. Практически все чистокровные волшебники делают именно так, при заключении брака в своих мэнерах, чтобы избавить себя от последующих визитов в официальные учреждения. У этих двоих нет власти для объявления нас мужем и женой, как у работников магдловских ЗАГСов или священников, но от них этого и не требуется. От них требуется только их свидетельство о том, что брак был заключен, на основании которого и будут оформляться документы. Иначе нам пришлось бы позднее самим тащиться сначала в министерство, предоставлять воспоминания об этом событии, свои и как минимум одного свидетеля, чтобы в архивы было внесено соответствующее изменение. А после министерства в Гринготтс, где на основании архивных данных министерства можно было переоформить должным образом личные и семейные счета. Лишняя колгота и морока. Вроде бы все собрались. Или кого-то еще ждем? Нет, Том, улыбнулась Лили. Я больше никого не приглашала. Тогда, будь добра, поставь маглоотталкивающие барьеры и дезиллюминационные чары. На всякий случай, от случайных зевак. И пройдем в центр. Хорошо, Том, кивнула она. Дальше было взаимное произнесение традиционных стандартных брачных клятв, сияние нашей магии, принявшей их к исполнению, наш поцелуй и поздравление новобрачных от гостей. Забыл одну мелочь. Перед произнесением своей клятвы, я надел на голову Лили диадему Равен Ривенкла, мой для нее свадебный подарок. И этот момент запечатлели на свои камеры и Маклаут и Блэк.